Затем она ухмыльнулась ему, и они засмеялись. Когда смех утих, осмотрев друг друга, они оба осознали, что что-то изменилось. И, глядя на грустный блеск в глазах Лиры, появлялось ощущение, что она знала что-то о том, что они потеряли, но она ничего не сказала, потому Рэндидли сосредоточился на других вопросах. «Ты можешь помочь? Почему, черт возьми, ты так удивляешься?» Нахмурилась Лира. «В принципе, меня можно назвать оборотнем, и как ты и сам можешь догадаться, я буду очень полезной в...» Внезапно покраснев, Лира посмотрела на землю. «Мда, забудь об этом, но тебе же интересно, как правильно становиться сильнее. Я всегда думала, что ты настоящий идиот, когда ты смотрел на систему с такой точки зрения, но я не могла не признать достигнутых тобой результатов. Но посмотри на себя теперь». Лира запнулась и снова покраснела, но на этот раз не столько от смущения, это чувствовалось иначе. Она не ушла с головой в подшучивание над ним, как раньше, а слова просто выходили из ее губ. Все действительно изменилось. Вскоре она продолжила: «Ну, в любом случае, я могу помочь, но не бесплатно». Рэндидли посмотрел на Лиру, впервые посмотрел на нее по-настоящему. Ее решительный взгляд говорил о ее искренности. Ее светло-золотистые волосы свисали вниз из-за ее ушей, закручиваясь в естественной изящности. Ее лицо выглядело тощим, но с теми же острыми чертами, что всегда привлекали его в ней. Возможно, той причиной, почему он раньше от нее отказывался и сосредоточился на ее возрасте, был его инстинкт, что было естественно. А теперь, и теперь все было странно, но это ничего не меняло. «Да, я не откажусь от твоей помощи». Сладко улыбнувшись, Лира протянула маленькое, черное как смола, зелье. «Конечно, есть определенная цена, но я считаю, что это решит твои психические проблемы. Согласно моей информации, глоток этого зелья заблокирует твой доступ к уведомлениям. Подумай, не изменится ли от этого твоя точка зрения?» Рэндидли стоял молча, задумавшись на несколько секунд. Блокирование доступа к уведомлениям никак не скажется на его развитии, на первый взгляд. Но в то же время, если бы его мысли начали меняться, пока у него не было никаких уведомлений. Уведомления оказывали положительную поддержку его мышлению. Они подтверждали его силу. Без них Рэндидли бы не чувствовал, что становится сильнее. Он нуждался в какой-нибудь тренировке, с одними лишь количественными показателями. Затем, он должен тренироваться, преодолевая свои границы. Подобно спринтерам, которые не просто бегали, чтобы стать сильнее, а выполняли упражнения, развивая отдельные мышцы, после чего возвращаясь к бегу, чтобы точно настроить процесс. В целом, это означает, что ему придется изолировать различные части своего боевого стиля и найти подходящие для их развития тренировки. Будучи без уведомлений, он надеялся сосредоточиться на улучшении своих результатов. «Но это значит, что я, по сути», — прервала его Лира, а сама улыбалась своей привычной самодовольной ухмылкой. «У тебя были Даниэль и миссис Гамильтон, что пытались найти способы для улучшения базовых навыков членов отрядов, и у них есть некоторые идеи, однако им нужно их на ком-то проверить прежде, чем они будут внедрять их повсеместно. Увеличь сложности, у тебя будет львиная доля упражнений». Через некоторое время Рэндидли непроизвольно улыбнулся. Особенно после его яростного выступления на прошлой неделе он понял, насколько ценно то, что независимо от того, кем они были друг другу, эта девушка относилась к нему, как обычному человеку, а не к защищающему ее божеству. После общения с ней ему казалось, что его напряжение, которое он повсюду за собой таскал, наконец испарилось. «Итак, я хваленый подопытный кролик», — иронично подметил Рэндидли, на что Лира кивнула, закатив глаза. Если бы он заблокировал все уведомления, то была бы вероятность, что это могло помешать ему понять, что приближается еще один суд, но Рэндидли верил и надеялся, что для этого потребуется некоторое время. Он также пропустит усиление от новых возможных путей, и поскольку он не будет тратить оп, он не будет проверять рост навыков, этим можно заняться после. Рэндидли решил, что раз он собирается это сделать, то лучше сделать все основательно. Для начала, никаких уведомлений на одну неделю. Он надеялся, что это даст ему время заметить некоторые из его вредных привычек и дать ему идеи для новых эффективных стратегий. В конце концов, даже если это не сработает, он потратит всего одну неделю. И с точки зрения возможных уведомлений, которые он пропустит, честно говоря, вряд ли может случиться что-то плохое. Кивнув, Рэндидли протянул ей руку. «Хорошо, тренер, рассчитывайте на меня». «Тренер, хех, зови меня госпожа Лира, пожалуйста. К концу обучения ты будешь молить о моей пощаде». В ответ Рэндидли лишь поморщился. Диван обыденно рассказывал о некоторых новых изменениях в программе обучения с его отрядом, пройдя по тем частям, которые, по его мнению, были наиболее важны для их усиления, а затем он указал каждому члену отряда на то, на чем им следует сфокусироваться. Они старательно записывали все, что он говорил, а затем подняли глаза, когда он закончил. Диван хмурился, пытаясь проследить взглядом за фигурой сквозь толпу. Его глаза наткнулись на очень отличительные длинные уши. «Что это?» – спросил один из его членов команды. «Я думаю», – сказал Диван, покачав головой, «мы привезли вместе с собой из Фрэнксберга одного мохнатика. Мамой клянусь, я только что видел кролика, гуляющего поблизости». Глава 109. Рейзор быстроногий мотался туда-сюда, чувствуя себя довольно неуверенно и ошеломленно. Старейшины поручили ему, одному из самых подающих надежд воину, очень специфическую и, возможно, рискованную миссию. Он придерживался их инструкций, но, к его удивлению, ничего из найденного им не соответствовало тому, что ему сказали ожидать. Казалось, что все здесь суетились и бежали во всех направлениях. Увидев дружелюбную на вид женщину, Рейзор подскочил к ней. «Извините». Женщина бегло глянула на него, вздохнула и опустила взгляд к своему клипборду. «Ты все еще ищешь себе жилье?» «Нет, я». «Ну тогда я не смогу помочь тебе». Она убрала клипборд и пошла прочь, зазывая всякого с Фрэнксберга, кому еще нужно было жилище. Рейзор провернул похожие с еще тремя, но каждый раз он получал противоречивый ответ. А он просто хотел найти того, кто отвечал за эту деревню. Сначала ему сказали искать одну непривлекательную женщину с заколотыми в пучок волосами, но это был скорее бесполезный совет, так как Рейзор не знал, как выглядит данная прическа, потому он не обратил на это внимания. Второй посоветовал найти Классера, что указал бы ему в правильном направлении. Рейзор предположил, что Классером называют человека с классом, но он не имел ни малейшего представления, как такого человека с классом определить. Или же в этой деревне есть некий способ для такого? Он отложил эту информацию на потом, а третий человек указал ему на низкое приземистое строение, из которого даже сюда слышалось много грохота и визга. Чувствительные длинные уши Рейзора уже подергивались от такого, но у него была миссия. Поэтому он привел свои нервы в порядок и пошел к тому необычному зданию, изо всех пытаясь не замечать этот невыносимый гвалт. Когда лучи восходящего солнца пробились сквозь окно, Сэм нанес последний удар своим молотком, завершив тем самым железный нагрудник. Когда он так сделал, то показалось, что в воздухе застыло немного солнечного света, что сгустился и впитался в доспехи. Они на секунду засияли, но после угасли. Остался только тусклый блеск металла. Его новый режим сна несколько раздражал, но все смягчал тот факт, что его потребности ко сну радикально сократились. Сэм осмотрел броню. Высококачественный железный нагрудник УР-25, выносливость плюс 3, сопротивление плюс 2, здоровье плюс 30. Обладает свойством касания рассвета и. Касание рассвета и. Носитель предмета увеличивает регенерацию здоровья на 10 единиц в час и регенерацию запаса сил на 1 единицу в минуту. Сэм немного скривился, будто съел лимон, но он улыбался. Нет сомнений, дополнительный атрибут оказался полезным. А если он сможет наладить массовое производство таких вещей, то даст тем самым каждому по плюс 3 выносливости, плюс 2 сопротивления и плюс 30 здоровья. Тогда средняя сила отрядов заметно увеличится. Простота изготовления и распространенные ингредиенты, что, вне всякого сомнения, значит возможность массового производства. Главная проблема заключалась в том, что в результате все остальные кузнецы создавали вещи с лишь плюс 2 выносливости, отсутствием сопротивления и плюс 20 здоровья. Класс наделил его некоторыми вполне явными преимуществами, поэтому он и хотел сам сделать все доспехи. Но на это попросту не хватит времени. Тем более, когда он захотел целиком сосредоточиться на формировке костей или другом новом навыке. С большой осторожностью Сэм вытащил руническую иглу, которую они приобрели за немного от, и достал книгу, недавно приобретенную в их библиотеке. В этой книге описывались основы гравировки. По-прежнему совершая все движения с предельной осторожностью, Сэм достал маленький молоточек и начал гравировать на нагруднике одну руну. Для такого дела не только было необходимо в точности воспроизвести некоторую руну, но и между делом надо было постоянно вливать ману в иглу, чтобы пропитать вырезаемые им линии. Само количество маны было небольшим, но это целиком зависело от степени закрученности линии. Так для прямых линий нужно было влить самую малость маны. Каждый небольшой изгиб требовал дополнительной маны, что добавляло глубину к руне. Особенно крутые изгибы были подобны глубоким колодцам маны, которые было необходимо заполнить. С Сэма градом стекали капли пота, когда он вливал все больше и больше своей маны в линию. Игла должна постоянно находиться вблизи нагрудника, поскольку это было своеобразным вышиванием маной нужных очертаний, и это соединение не могло быть прервано, или все пойдет впустую. Поэтому Сэм время от времени отлаживал молоток в сторону и выпивал зелье маны. Даже эти небольшие передышки ухудшали связь, понижая качество гравируемой руны, но у Сэма попросту не было иного выбора. У него не было достаточного количества маны, чтобы сделать руну целиком. К счастью, он закончил ее благополучно. Из книги, которую удалось купить Сэму, он научился только трем рунам, которые были примерно переведены как «медведь», «рыба» и «стрекоза». В данный момент Сэм пытался воспроизвести руну «медведь». Гравюра «медведь» 19% R. При ударе эта броня имеет небольшой шанс противостоять эффекту оглушения и отбрасывания. Сэм яростно сплюнул на пол с кислой миной. Особенно после того, как он нажал на R, если уж на то пошло, он и близко не видел редкости в руне категории R, может это для бедняков. Он взял качественный нагрудник и почти что выцарапал на нем слово «бедный». В довесок к такому мерзкому настроению послышался стук в двери. «Что надо?» – гаркнул Сэм. В двери заглянул один из его помощников. «Здесь кое-кто желающий с тобой увидеться». «А, миссис Нортвинд?» – спросил Сэм, и его лицо засияло. Они каждый день совершали утреннюю прогулку, или хотя бы так было до этой недавней беды в деревне. Поэтому, возможно, она захотела возобновить эту традицию. Нет, казалось, что помощник испытывает небольшое смущение. Это говорящий кролик. Ха-ха, засмеялся Сэм, хлопая себя по коленях. Кто же знал, что этот парень такой шутник? В обычной ситуации он ударил бы его 2-4 за такой легкомысленный комментарий, но акт насилия пред Региной был немного. Хорошо, не будем заставлять ее ждать. Нет, я считаю, что кролик – это мужчина, тревожно подметил помощник. Сэм застыл на месте, а затем медленно повернулся и пристально посмотрел на помощника. «С этой минуты исключи магию из тренировок», произнесла миссис Гамильтон, смотря на Лиру. «Обучение будет разделено на 4 сферы. Физическая подготовка, точность атаки, работа ногами и восприятие. Рэн Дидли, у тебя уже есть навыки этих направлений, ведь так?» Рэн Дидли кивнул. «Тогда начнем немедленно. Ты выпил зелье?» Рэн Дидли опять кивнул. «Цель состоит в том, чтобы работать над двумя из 4 сфер одновременно. Мы, пожалуй, начнем из физической подготовки и работы ногами. Надень жилет». Ровно как и было в ее записях, миссис Гамильтон пригнала тележку с очень большой и очень хорошо надрессированной росомахой, что тянуло его. Даже когда она говорила с Рэн Дидли, росомаха принюхивалась к карманам миссис Гамильтон, ища лакомства. Это ее начало раздражать, и потому она достала банан со своего пространственного кольца и кинула ее. Росомаха резво подбежала к банану и с удовольствием начала его есть. На тележке находился большой жилет. Рэн Дидли поднял его и с немым вопросом поднял бровь. Этот жилет весил где-то 90 килограмм. И хоть он не смог бы не заметить такого излишнего веса на первых порах мира с системой, но когда он так долго обращался с копьем весом более 115 килограмм, это не есть проблема, ведь после окончания тренировок он опять будет управляться с ним. Надев жилет, Рэн Дидли повернулся к миссис Гамильтон, которая теперь обращалась к Лире. «В конечном счете, мы планируем поставить тренажеры, хоть детали все еще вырабатываются. А пока мисс Сильвер будет ответственна за работу ногами в этой деятельности». Хрустнув пальцами, она материализовала 12 сияющих синих птиц. Они начали лениво кружить в воздухе, облетая друг друга. Потом их группа медленно полетела к Рэн Дидли. «Я не сдерживаюсь, ты ведь понимаешь», — прибавила Лира, — «с твоим низким сопротивлением. Я бы не рекомендовала прикасаться к ним. Будет так печально, если придется залатывать такой хороший жилет, что все так старались сделать для тебя. Так начнем». Подавленный и полностью потрясенный Рейзор быстроногий, спотыкаясь, уходил прочь от невероятно шумного здания, которым управлял такой же невероятно громкий и грозный лысый мужик. Вздыхая, Рейзор проигнорировал те странные взгляды, что каждый кидал на него, и подошел к странному дереву с пепельными листьями возле сторожевой башни. Чувствуя усталость каждой клеткой тела, он сел под дерево и прислонился к нему спиной. Почему здесь все такое не такое, как того ожидали старейшины? Все это было так, такое. Внезапно Рейзор почувствовал, будто вокруг него тихо качается мир. Он подвинулся и наслаждался неторопливыми движениями. На его лице расцвела улыбка. Возможно, он просто стал слишком зацикленным. А может сделать здесь небольшой перерыв. Враз стресс, полученный от тех криков, угас, и Рейзор расслабился, засыпая под деревом, что медленно покачивалось и убаюкивало его. Глава 110. Лира внимательно наблюдала за Рендидли, когда он проходил вторую тренировку, посвятив себя точности атаки и восприятию. Само упражнение представляло собой очень большую металлическую конструкцию, с которой свисали десятки небольших деревянных дисков. Диски были пронумерованы от 1 до 60. Перед Рендидли стояла такая задача – бить их своим копьем по порядку за определенный промежуток времени. Осложнения возникали, когда Рендидли должен был ударить их в то время, как они медленно вращались вокруг него, да и притом сами диски вращались, что прятало их номера, ведь они были написаны лишь на одной из сторон. Но несмотря на это, копье так и мелькало в его руках. Будучи преисполненным решимости, он нанес удар. Раздался негромкий звук удара о дерево, что свидетельствовало о его успехе. Хоть по большей части его успех был связан с тем, что он, как казалось со стороны, запомнил расположение первых 30 дисков или около того. Необходимо было лишь делать поправки на то место, где они скоро будут. Сощуренные глаза, плотно сжатые губы. Он казался весьма способным. Лира не могла не почувствовать щепотку того старого стремления, чтобы он одобрил и признал ее. Однако сейчас все было иначе. Не было той странной магии системы, под влиянием которой их тянуло друг к другу. Увы, но проводимая Лира тренировка прошла слегка неудачно. Миссис Гамильтон настояла на том, чтобы она удерживала постоянное количество птиц и сохраняла их скорость, чтобы принять это за точку отсчета. Следовательно, хоть Рендидли и был вынужден все время от них уклоняться, и под конец было видно, что он даже запыхался, это не было таким уж постыдным поведением, какое надумала про себя Лира. Дополнительно тяжесть, очевидно, в какой-то мере влияла на него, но этого было недостаточно. Его навыки позволяли ему двигаться с ненормальной грациозностью и уклоняться от налетов ее птичьей стаи, если она прикажет им двигаться немного быстрее. Но Лира очень рано в своей жизни усвоила, что игра против правил не оправдает себя в конечном счете. Да и ей гораздо больше доставляло удовольствие избивать его, придерживаясь начальных правил, чем мухлевать. «А насколько ты умна?» Лира моргнула и в недоумении повернулась, чтобы увидеть миссис Гамильтон, которая отстраненно разглядывала ее. «Что-что, простите, а, я не имела в виду ничего плохого. Просто у меня имеются кое-какие наброски для тренировок уклонения, и мне просто нужно знать, с какой сложностью ты способна справиться». «Столько». Лира неодобрительно посмотрела на собеседницу. «Сколько понадобится? Я могу призывать и больше птичек». «Нет, в этом нет необходимости», — начала отнекиваться миссис Гамильтон. «Вроде бы он тренируется, но рассмотри эту тренировку, будто сама в ней участвуешь. Проблема лежит не в количестве птиц, хоть это возможно решить и большим количеством птиц. Рендидли будет также сильным, лишь увеличивая свои характеристики до такой степени, что уровни его навыков не будут играть особо значимой роли. Даже класс может ничего не значить для него. Но знаешь ли ты, почему он этого не делает?» В своих мыслях Лира металась между чувством раздражения и чувством заинтригованности. Она всегда знала, что миссис Гамильтон мастерски держала в руках поселение БКП. В ее обычные обязанности входило снабжение жильем, производство зельеварения, готовка пищи и распределение одежды. Но для Лиры все это было слегка скучноватым. Но сейчас, когда миссис Гамильтон холодно заглянула Лире в глаза, по ее лице пробежала едва заметная улыбка. И тут Лира припомнила, что Рендидли дал этой женщине очень зловещий по названию класс. Поэтому она подавила свое раздражение, и как любая хорошая актриса не позволила своим эмоциям всплыть на поверхность. С явной заинтересованностью Лира ответила: «Потому, что под нашим обычным Рендидли скрывается заядлый перфекционист. Он жаждет получить все возможное. Да в какой-то мере, он заглядывает далеко в будущее. Основываясь на его действиях, мне кажется, что он думает, что за линией горизонта кроется грозящая нам угроза, приостановилась миссис Гамильтон. Она повернулась и посмотрела в сторону деревни. Миссис Гамильтон неподвижно стояла так долго, что Лира уже начала думать, что ей нужно продолжить разговор. Но как только она намерилась сказать что-то, миссис Гамильтон повернулась и покачала головой. «Ну, если случится чего плохое, я уверена, что кто-то другой обязательно заметит это. Как бы там ни было, причина, по которой Рэндидли может уклоняться, это что когда ты атакуешь его птицами, то ты двигаешь лишь двумя или тремя одновременно, остальные же просто бездействуют в стороне. Я советую тебе вместо того, чтобы просто атаковать, поработать над созданием нескольких меньших сущностей и двигать ими, а именно, три кольца по четыре птицы в каждом, что кружат вокруг него. Ну же, попробуй». Как она и сказала, Лира создала три кольца. Она насупила брови и быстро начала привыкать к такому. Если честно, как только она смогла установить их, что было относительно простой задачей, то она связала ману вместе таким образом, чтобы не обращать на нее особого внимания. Отлично. А сейчас поменяй местами кольца и проверни это упражнение снова от самого начала. И в то же время попытайся освоить три вещи. Перемещение колец, чтобы птицы оставались на положенных им местах, расширять и сужать кольца и изменять птичьи потоки. Как только сумеешь управляться с этими тремя составляющими, мы сможем поглядеть, насколько легко Рэндидли сможет уворачиваться. Алана сидела со скрещенными ногами и созерцала. Это простая вещь, но этот вопрос мучил ее непрестанно. Должна ли она получить свой крайне редкий класс или же продолжить тренировки? В настоящее время были широко распространены ведомости о том, что определенное количество уровней навыков, чуть больше 400, без получения класса приведут человека к странному состоянию эфирный голод. Но ночью ранее Гастхаунд выдал ей несколько загадочных реплик, что, казалось бы, указывали на то, что ей не нужно волноваться по этому вопросу, и она сможет продолжать свои тренировки так долго, сколько она того пожелает. Основываясь на том, что ее удалось извлечь из его суждения и других объяснений этой проблемы, оказалось, что ее связь с ним предоставляла ей эфир, в котором она так нуждалась. Из трех других, кто также получил от него благословение, Энн не продолжила тренировки без получения класса, а Сэм сразу же приобрел класс. Потом Сэм еще так восхищался новыми навыками, что намного повысит его способности к созданию снаряжения. Ну, а миссис Гамильтон, когда ее спросили, лишь сладко улыбнулась, отказываясь отвечать. Ответы тех троих очень наглядно выражали их личности, но Алана пребывала в растерянности. Искать сейчас силу от получения класса, не ошибка ли это? Она знала, что каждые 10 уровней классеры получают очень могущественный классовый навык. До Аланы доходили слухи о них. Чутье убийцы Деклана, благочестивые узы Донни, телосложение тролля Дозера. Все они сыграли решающую роль в победе над Гастхаундом. И хоть это два пассивных навыка и один защитный навык Донни, но они все же кардинально заметные в бою, что помогли отрядам Доннитауна вырвать победу. Они убедили ее не торопить события, а ее невероятно расстраивал тот факт, что она слабее их. И Алана прекрасно понимала, все только потому, что у них есть доступ к уровням. Алана взглянула на свои характеристики. Алана Донал, класс, уровень, НД, здоровье, регенерация за час, 192-192, 83, мана, регенерация за час, 74-74, 21, запас сил, регенерация за 1 минуту, 103-127, 26, живучесть, 21, выносливость, 19, сила, 24, ловкость, 23, восприятие, 32, реакция, 35, сопротивление, 15, сила воли, 13, интеллект, 22, мудрость, 11, контроль, 6, фокус, 6, навыки. Благословение удаленных южных гор Ур 49, свирепость Ур 19, бег Ур 23, физическая подготовка Ур 20, владение копьем изрезанного хребта Ур 6, первая помощь Ур 12, прыжок Ур 29, снятие шкур с животных Ур 19, охота Ур 17, солнечный удар Ур 9, владение боем Ур 20, соколиный глаз Ур 14, блок Ур 19, тяжелый удар Ур 32, сила Геркулеса Ур 14, отклонение копьем Ур 12, замах Ур 20, удар маны Ур 16, боевой клич Ур 16, уклонение Ур 14, вспыльчивый Ур 8, дитя солнца Ур 5. На текущий момент она посвятила себя прокачке своих характеристик физической поддержки, которые, по ее мнению, были лучшим путем к могуществу. И хоть ее максимальная скорость не была настолько высокой, как у людей, вкладывающих свои очки в ловкость, но ее восприятие и реакция давали ей необходимое преимущество, чтобы она могла участвовать в спаррингах с другими классерами и не выставлять себя на посмешище. Однако она должна была признать, что хоть и расстраивало ее до глубины души, но реальная причина такого ее успеха против классеров связана с бонусами, которые ей дает навык души, и деспотичный по могуществу солнечный удар. В то время как выпад копьем был полезным для удерживания противника на стороже, солнечный удар выдавал вполне много чистого урона, особенно днем под солнечными лучами, чтобы сбить на землю неподготовленного противника. Чувствуя себя немного глуповато, Алана решилась посоветоваться с Даниэлем или миссис Гамильтон, прежде чем принимать окончательное решение. А может, есть что-то, о чем она даже не думала и не догадывалась. А если по правде, она желала посоветоваться с Гастхаундом, но, когда он вручил ей такой подарок, то бежать к нему и спрашивать, как его использовать, будет так позорно, разве нет? Когда странные вращающиеся по кругу кольца птиц направились к нему, Рэндидли загорелся любопытством. Конечно же, он видел, как они практикуются и отрабатывают новую стратегию, но он не был так уж впечатлен от этого. Может, они думали, что это будет сложнее, если его можно легко предсказать, но тогда нет никакого смысла. Но непринужденная улыбка миссис Гамильтон и решительность Лиры заставляли его нервничать. Тяжесть жилета также начинала утомлять его. После всех этих упражнений он порядком устал. Его запас сил только восстановился, но он сжег его так же быстро, ускоряя свои движения. Было несколько странно провести полдня в такого рода тренировках и не получить хоть одного уведомления о росте уровней навыков. Он предположил, что это доказательство того, что он слишком полагался на систему, и было сложно не поддаться унынию и не начать задумываться, стоит ли оно того. Покачивающиеся кольца птиц приближались к нему и привлекали к себе все его внимание. Рэндидли равнодушно активировал работу ног фантомного копья и быстро переместился вперед в первое кольцо. Но Рэндидли не остановился там, а рынулся еще дальше через второй к третьему. Это было. Внезапно Рэндидли отскочил назад. Он собирался пройти внутри третьего кольца, но оно неожиданно уменьшилось в размерах, становясь быстро вращающимся пятном птиц. Когда он увернулся от него, то увидел, как позади него двое других колец расширились, а их края быстро неслись к нему. Рэндидли активировал спешку и надавил на свою работу ног фантомного копья до предела, избегая на удивление изнурительных птиц, спокойно кружащихся к нему. Переплетенные между собой, они меняли свои размеры и высоту подъема, иногда приближаясь к нему на низкой высоте, а иногда на высокой. Запыхавшись, Рэндидли оказался в середине трех кругов. Они постепенно увеличивались в размерах, но даже ближайший круг был лишь на некотором удалении. Однако сейчас, когда он находится в этом месте, он чувствует некие тревоги относительно своих шансов на побег. Его веки дрогнули. Внешнее кольцо быстро стягивалось, пока двое остальных поддерживали постоянную скорость и размер. Рэндидли приступил к действиям, бросив себя вперед. Если он сможет пройти первое кольцо до того времени, как подойдет третье. Но когда Рэндидли сделал шаг, первое кольцо замерло, а потом сменило направление, и одна из птиц, вылетев, почти коснулась его груди. Рэндидли активировал укрепление маной, спешку и усиление и вновь под действием навыка работы ног фантомного копья двигался на пределах возможного. Сами его движения напоминали настоящего фантома. В стремительном движении он увернулся от угрожающей птицы и вырвался из окружения за какую-то секунду. С трудом ловя ртом воздух, Рэндидли захотел проверить свой запас сил, но остановил себя. Без каких-либо уведомлений будет проще, если он ничего не будет смотреть. Поэтому он мог только скрипеть зубами от досады, когда тело уведомило его, что он бежит почти на исходе сил. Рейзор быстроногий зевнул и потянулся, ощущая легкую боль в шее. Но в остальном он хорошенько отдохнул. Немного подремать оказалось хорошей идеей, заверил он себя, открывая глаза. Сейчас его кинуло в мандраж. Он наконец-то сможет найти того, кто управляет этой деревней, и окончить свою миссию. Но чем больше он думал об этом, тем больше отчаивался и впадал в уныние. А ведь если это можно было сделать так легко, то почему он до сего времени не смог? А те странные лишенные шерстного покрова существа, казалось, просто игнорировали его, хоть он и выглядел таким отличным от них. Что это за странная деревня такая? пробормотал Рейзор вслух. Он был крайне потрясен, когда кто-то ответил ему. Такая слишком заносчивая болтовня от гигантского кроля. Заносчивая, Натан, маленькая девочка с перемазанными пеплом щеками ответила мальчику возле себя. Мальчик сложил свои руки. Он выглядел раздраженным. Девочка повернулась к Рейзору и улыбнулась. «Итак, мистер Кролик, кто ты?» «Это, Быстроногий, Рейзор Быстроногий», ответил Рейзор, протягивая лапу девушке. После он почувствовал всю глубочайшую глупость этого поступка, то есть представление себя маленькой девочке, но он был настолько довольным, что наконец хоть кто-то признал его. К его дальнейшему удивлению, девчонка радостно схватила его лапу и сильно потрясла ею. «Аяки Ерсти, жрица Арбора, не хотел бы ты посмотреть кое-что прелестное вместе со мной?» Рейзор открыл было рот, чтобы сказать «нет», но потом заколебался. «Если уж на то пошло, как это может причинить ему вред?» «По крайней мере, эти дети вполне вероятно были теми, кто смог бы указать ему верное направление». Потому он кивнул и последовал за детьми. Глава 111. «Думаю, на сегодня этого хватит», — сказала миссис Гамильтон, улыбаясь им обоим. Рэн Дидли рухнул на колени, пот капал с его лица, что было очень приятно видеть для Лиры. Но сама она сжимала руки за спиной, пытаясь подавить дрожь в своих пальцах. Она немного переусердствовала, удерживая контроль над птицами достаточно долго, чтобы измотать Рэн Дидли. Она предпочла бы некоторое время ощущать дрожь от перенапряжения, чем позволить ему победить в этом противостоянии, хотя, на самом деле, это не было противостоянием. С раздражением скинув с себя тяжеленный жилет, Рэн Дидли рухнул на землю, тяжело дыша. Только после того, как миссис Гамильтон снова заговорила, Лира поняла, что она, будто под гипнозом, уставилась на его обнаженный торс. Почему Лире было легче управлять птицами, чем вам от них уклоняться? Некоторое время Рэн Дидли просто молчал, прежде чем сесть, почесывая голову. Его волосы были перепачканы потом и грязью. В такие моменты Лира чувствовала старые муки в своем сердце, пораженная тем, как красивы его зеленые глаза. Я бы сказал уровень навыка, но у нее так плохо это получается, когда она начинает с. Я думаю, что использование кругов помогло, но я не знаю, как это сделать. Глаз Лиры дернулся, а миссис Гамильтон рассмеялась. Да, именно этот план и дал ей преимущество. Причина проста, часть того, что она делала, не была сложной. В то же время ваша техника движения является наисложнейшей из всех, что я когда-либо видела, словно вы складываете, вместо того, чтобы умножать. Вам следует более систематично думать о движениях ваших ног, а затем выяснить, как эффективнее их использовать. Рэн Дидли просто стоял, молча глядя на землю. Вернемся к этому завтра. Лира, займитесь практикой под программ, которым я тебя научила. Завтра мы продолжим занятия с уже двумя другими упражнениями, они требуют чуть большей подготовки. Ведь, после увиденного сегодня, я верю в то, что завтра утром он будет готов. С этими словами она ушла, оставив двух уставших людей разбираться в собственных недостатках. Собираясь заговорить, Лира открыла рот, но, к ее удивлению, Рэн Дидли опередил ее. «Спасибо», — сказал он, серьезно глядя на нее своими ярко-зелеными глазами. «Ты была, то есть я хотел сказать, что ты и сейчас действительно важна для деревни, поэтому я ценю, что ты тратишь свое время на помощь». Лира хотела сказать то же самое, но промолчала. Затем она медленно произнесла: «Тогда давай договоримся, чтобы было справедливее. Я буду каждый день помогать тебе, а тебе нужно ответить на один вопрос. Только честно». Рэн Дидли усмехнулся, как будто он знал, что она также получает от этого выгоду, но просто кивнул. Внутренне Лира была очень рада, что он не знал, что она унаследовала некоторые навыки Кимми и теперь могла поддерживать проекцию на небольшом расстоянии. Так что за вопрос, это просто. Лира колебалась. Она считала Рэн Дидли очень странным. Он не вписывался ни в один из образов людей, которых она когда-либо встречала за всю свою жизнь. Фанаты, знаменитости, льстецы, а он просто был глубоко скован внутри себя. Даже сейчас, это разжигало в ней любопытство. «Что ты хочешь от всего этого?» Улегшись на земле, Рэн Дидли посмотрел на небо. Он так долго молчал, что Лире начало казаться, что он забыл ее вопрос, но он, наконец, ответил, нарушая немного печальную тишину. «На самом деле я не знаю и сам. С момента прихода системы у меня было много желаний. Сначала мне было нужно выжить, потом найти моих друзей. Когда я выжил, то понял, что о моих друзьях нет никакой информации. Возможно, они уже мертвы. Все мои связи с прошлой жизнью, он слегка поморщился, но потом продолжил. Ну, теперь они не имеют никакого значения. Почти инстинктивно Лира открыла чудо-глаза. А теперь у меня появилось время, чтобы помочь с развитием этой деревни. В конце концов, когда я стоял там, держа это заклинание, сердцем я понимал, что мог бы стереть все это, сжечь все подчистую. Лира пристально смотрела на него, соглашаясь с тем, что у него есть такая сила, если он готов пожертвовать всем. И я этого не хотел. Он сделал паузу, отбросив назад свои сухие волосы. Затем повернулся и посмотрел на нее. Думаю, я хочу, чтобы так и продолжалось. Я хочу, чтобы этот город вырос, потому что в некотором смысле это было семя, которое я посадил. И чтобы защитить его, глаза Рындидли сузились. Я буду работать, не покладая рук. Он медленно встал и вновь надел жилет. Затем он начал медленно двигаться, используя свою странную технику передвижения малыми рывками, следя при этом за своими ногами. Лира отступила на некоторое расстояние назад, продолжая наблюдать за ним чудо-глазами. Вокруг него бушевала блестящая изумрудная аура. Лира видела, как он постоянно использовал свой навык для контроля корней поблизости, работая с маной одновременно со своим упражнением. Его шаги замедлялись, затем ускорялись, затем вновь замедлялись, и она смогла разглядеть, как он слегка хмурится. Посреди его груди она увидела нечто похожее на открытую дверь, из которой выскользнули наружу тонкие завитки фиолетовой энергии и пробежались по нему. У Лиры глаза на лоб вылезли. Таким способом он использовал это для ускорения своего роста. Неосознанно, но если бы он мог узнать, как. На секунду она подумала рассказать ему об этом и сделать все возможное, чтобы научить его, но ее предыдущие попытки явно показали, что это было не ее назначение. Ее набор навыков не предусматривал возможность обучения такого человека, как он. Она утешала себя мыслью, что, возможно, он просто не был обучен подходящим образом. Он был упрямым, почти навязчивым и до странности неумолимым. В нем прорастало зерно жестокости. Все, что можно было сделать, это создать на его пути препятствия и наблюдать за тем, как он борется ради их преодоления, проходя свой трудный путь. Может, именно это ей в нем и нравилось. То, как он настаивал на том, чтобы делать все самое сложное, даже когда были более простые пути. Лира перевела свое внимание от него и вытащила сложные диаграммы, которые миссис Гамильтон ранее для нее подготовила. Пришло ее время начать свою домашнюю работу, чтобы стать хорошим препятствием для кое-кого. Рейзор вздрогнул, увидев странную сцену перед собой. Высокое и стройное дерево стояло в центре чистой площадки, окруженной небольшой тропинкой, и его листья горели. Вокруг него было несколько десятков людей, большинство из них были детьми, но было и немало взрослых, и все они танцевали странный танец. После просмотра этой сцены в течение нескольких секунд, Рейзору начало казаться, что само дерево танцует, а все его имитируют. «Что за?» – он произнес вслух почти инстинктивно, и девочка, которая его привела, звонко рассмеялась. «Это Арбор. Пойдем, я познакомлю вас». К шоку Рейзора, его подвели к дереву и попросили представиться. Казалось, будто дерево слушало, а затем протянуло к нему свою ветку, желая пожать его руку. Ошеломленный Рейзор заметил, что рука дерева оказалась теплой и удобной, хотя, после рукопожатия он обнаружил, что его рука была вся испачкана пеплом. После этого танцы продолжались еще некоторое время, затем люди начали расходиться, как будто какой-то ритуал закончился. Рейзор был несколько озадачен происходящим, но он вспомнил наставления своих старейшин. Некоторые иностранные культуры имели чрезвычайно странные и примитивные религиозные верования и обычаи, а старейшины убеждали его проявлять полное уважение к ним в случае, если он когда-либо их повстречает. Хотя Рейзор не верил, что старейшины предполагали, что ему придется провести здесь столько времени, изучая их культуру, прежде чем он найдет хоть кого-то ответственного. Он попытался приблизиться к нескольким людям во время танца с деревом, но большинство из них просто шикали на него и продолжали танцевать. Беспомощный, он остался с парой детей, когда все, кроме их троицы, стоящие рядом с шевелящимся деревом, разошлись. Девочка снова повернулась к нему с таким спокойствием и грацией, что Рейзор был слегка шокирован. Ее глаза ярко горели, освещенные пылающими над ней листьями. Возможно, эти люди были куда младше, чем на самом деле. Спасибо за ваше терпение. Зачем вы пришли сюда? Если это в моих силах, я помогу вам. Рейзор покраснел. Неужели его нетерпение было настолько очевидным? Его тревожил факт, что эта маленькая девочка заметила это. Я просто хочу поговорить со старейшинами этой деревни, обсудить наши будущие отношения. И если возможно, я должен привести делегацию от вас в нашу деревню, чтобы показать вашу доброжелательность. На мгновение задумавшись об этом, девочка серьезно кивнула. Я думаю, что смогу помочь, но это должно подождать до завтра. А, ох, воскликнул Рейзор с легким разочарованием. Скоро придет время ложиться спать, добавил мальчик, а затем протянул Рейзору руку. Я Натан, а это Киерсти. Мы действительно хотим помочь вам, мистер Кролик, но наша мама будет сердиться, если мы в ближайшее время не ляжем в постель. Ах, это, хорошо, я просто. Возможно, вы тоже устали. Да, спросила Киерсти, сверкнув глазами. Почему бы вам не пойти с нами и не переночевать у нас? Рейзор не был уверен, как он хотел ответить. То, что он дремал большую часть дня, или что было странно спать вместе со странными детьми, но у него не было никаких шансов. Дети схватили его за руки и потащили вперед. Спустя 15 минут он вошел в дом, в темную комнату и завернулся в большое одеяло посередке между кроватями Натана и Киерсти. Честно говоря, было на удивление тепло и комфортно. Рейзор не был уверен, что понимает, где эти существа нашли материал для своих одеял, но он сделал мысленную пометку позже разобраться и понять это. Затем, когда он задремал, даже несмотря на то, что он уже поспал днем, дверь слегка приоткрылась. «Натан, Киерсти, вы здесь?» «Да, мама», — сказали они в унисон, и дверь начала закрываться, но затем Киерсти снова заговорила. «Мама, можно ли мистеру Кролику переночевать у нас? Он из другого мира и не имеет места, где бы мог остаться». Дверь остановилась. «Мистер Кролик, да, а его мама не будет волноваться, я думаю, его специально сюда отправили», — сказала Киерсти. «Он посол», — добавил Натан. «Да, в самом деле», — перешла она на очень забавный тон. «Хорошо, в таком случае убедитесь, что он тоже заснул. Спокойной ночи, мистер Кролик». Рейзор открыл рот, чтобы ответить, но почувствовал, как его рот закрыли рукой. Повернувшись, он обнаружил, что Киерсти неодобрительно нахмурилась. Дверь полностью закрылась, и послышался звук удаляющихся шагов. Когда шаги отдалились достаточно далеко, Киерсти заговорила. «Она не понимает, что вы здесь на самом деле. Она думает, что вы воображаемый. Почему вы хотели заговорить? Разве у вас не было мамы там, откуда вы пришли?» Рейзор Быстроногий мог только пожать плечами, чувствуя смущение под взглядом Киерсти. «Что за странное место эта деревня?» Глава 112. Всю ночь Рендидли неустанно практиковал движение работы ног фантомного копья, работая над тем, что рекомендовала ему миссис Гамильтон. Сначала он просто позволял шагам переносить себя вперед и назад, но он хотел получить возможность двигаться такими закручивающимися шагами вперед без ограничений. Это действительно был очень сложный способ передвижения, в основе которого лежали маленькие и точные шаги, что казались невероятно легкими, но содержали в себе большое количество энергии. Противник, которому доведется стать свидетелем такого движения, будет сильно удивлен большими шагами, за которыми не стоит какая-то цель, и маленькими, позволяющими мгновенно пересечь несколько метров. Рендидли понял, что такой способ передвижения не был эффективным с точки зрения расстояния. Его скорость бега, как реальная, так и прыжками в бок, была намного выше, чем та, что ему давала работа ног фантомного копья. Вместо этого, она позволила ему мгновенно перемещаться на короткое расстояние, двигаясь в зависимости от того, как он хотел применить силу своих шагов. Итак, держа направление движения в уме, Рендидли построил путь из 10 шагов работы ног. Сначала без усиления шага, потом с усилением, немного озадачившись расстоянием в 1 метр, на которое он переместился. 1 метр может быть довольно малым расстоянием по сравнению с горами. Этого было маловато, даже если сравнить с дистанцией копья. Но с точки зрения расстояния, требуемого для убийства противника, этого было более чем достаточно. Сделав паузу, Рендидли подумал о том, как двигаться вперед. До этого он двигался с усилением, быстро сжигая резервы запаса сил. С тех пор, как он отказался от уведомления и экрана статуса, Рендидли не был уверен, сколько запаса сил потребляли его движения, однако, основываясь на своих внутренних чувствах, он мог сказать, что требования шагов без усиления не были большими. С такими малыми затратами он мог практиковать движение почти бесконечно, но это не было его целью. Чтобы запутать своего противника, ему нужно было смешать шаги с усилением и без него. Техники фантомного копья опирались не на скорость перемещения, а на почти бесконечную подвижность в ближнем бою. В таком случае, это и станет целью Рэндидли. Он занимался систематически, как и рекомендовала миссис Гамильтон, улучшая свое понимание 10 шагов. Хотя он ранее и практиковал их совершенно бездумно, чем вызывал агрессию со стороны Шала, он всерьез о них не задумывался. После выхода из подземелья он практиковал их в порядке, показанному ему Шалом, не экспериментируя самостоятельно. Но сейчас, теперь они стали кусочками головоломки, что образовали основу навыка. Это были шаги, что приведут его к более высокому уровню. В своей душе Рэндидли все еще задавался вопросом, что он делает и к чему идет. Но, это было весело. Этот путь был его собственным, и он дойдет до его конца. Более чем чего-либо, он жаждал узнать то, что ждет в конце его пути. И он будет работать до изнеможения, чтобы стать достаточно сильным и преодолеть любое препятствие, которое он обнаружит там. Почти против ее воли, словно кто-то ее вынудил, Рейна вновь проснулась на рассвете и, поднявшись по горной тропинке, вернулась к своему наблюдательному пункту на Даннитаун. Это было прекрасное и стратегически важное место. Она подозревала, что в будущем они построят здесь базу, или, по крайней мере, сторожевую башню. Отсюда открывался прекрасный обзор на различные важные районы города, а также на разные пути, по которым город могли бы атаковать монстры. Единственное слепое пятно было на севере из-за изгиба горы в районе карьера, но вида отсюда было более чем достаточно, чтобы заметить что-то крупное. Воспользовавшись усиливающимся светом восходящего солнца, она вытащила свою тетрадь и занялась завершением начатого вчера рисунка, добавляя новые детали и контуры к долине. Поселок все еще не был большим, но Рейна догадывалась, что вскоре его ожидает взрывной рост. Он был местом, откуда появился видимый столб света. Теперь во Фрэнксберге тоже был свой столб света, но он был далековато отсюда. Эти столбы выступали в качестве маяков для всех, кто слишком боялся принесенных системой изменений. И теперь, когда все поняли, что система, как оказалось, собирается здесь остаться, Рейна хлопнула себя по щекам, отгоняя эти мысли. Затем, во время рисования, она начала напевать, теряясь среди мягких и медленно появляющихся линий рисунка. Возможно, однажды эта долина станет местом, которое она назовет домом. Тайкс остановился, когда его ушей достигла едва слышная песня. Но, как только он ее услышал, задул ветер, заглушая собой любой намек на этот странный мотив. Но Тайкс был терпеливым человеком. За свою жизнь он научился спокойно ждать. Поэтому он ждал, стоя на лесной поляне, высоко подняв свой железный шар, выглядя, словно питчер, стоящий на насыпи посреди бейсбольного поля. Ветер продолжал дуть, а Тайкс начал потеть, но его сила воли была твердой, и он не поддался давлению растущей слабости. 2 дня назад он познал ценный урок. Стоя перед Гастхаундом, он стал свидетелем непостижимой глубины силы, которой мог достичь человек, что всего месяц назад был таким же нормальным. Это отрезвляло. Он зажег запал внутри Тайкса. Если он достигнет этой силы, ветер продолжался, беспрерывно заставляя шелестеть ветви и листья. Руки Тайкса начали дрожать от напряжения, удерживая чугунный шар в воздухе. Ему действительно нужно было поговорить с кем-нибудь о том, чтобы получить модель полегче. Но в глубине души Тайкс знал, что не сделает этого, потому что такой вес заставлял его отчаянно тренироваться, чтобы удерживать его. Таким образом, развивая свой навык силы Геркулеса, он сможет наносить противнику намного сильнее удары. Не в силах справиться с напряжением, Тайкс отпустил шар, позволив ему с грохотом упасть на землю. «Еще один кратер в лесу», — уныло подумал Тайкс, но затем успокоился. Из-за того, что окружающие деревья также упали, назойливый ветер, наконец, стих. С исчезновением непрерывного шума, он едва смог расслышать его тихое напевание, отрывок мелодии. Тем не менее, этого было более чем достаточно, чтобы заполнить дух Тайкса тоской. Ему вспомнился старый дом, теплая улыбка матери и горячая овсянка, которую он ел в детстве. Это напомнило ему его свободный и легкий смех. Оставив металлический шар в земле, Тайкс пошел глубже в лес, протискиваясь меж деревьями и медленно поднимаясь по склону. По мере приближения пение становилось громче, его не становилось больше, но казалось, что сама мелодия пронизывает весь лес. Каждый лист, ветвь и куст напевает эту мелодию. Это тянуло его вперед. Спотыкаясь, он поднялся на холм к источнику. Когда он приблизился, то показалось, что пение стало тише, будто лес перестал разносить мелодию на расстояние. Голос стал немного грубее, но интонация оставалась безупречной. Тайкс пробрался через большой шиповый куст, тихо себя проклиная, а затем застыл, когда понял, что пение прекратилось. Подняв глаза, он увидел низкие деревья, восходящее солнце и склон, внизу которого виднелся Даннитаун. На мгновение его глаза остановились на блокноте и карандаше, а затем он просто моргнул и посмотрел на поющую женщину, которая с изумленным выражением смотрела на него. Она была прекрасна, пробормотал Тайкс. Рэндидли медленно повторял свою тренировку для запоминания расстояний. Каждые 20 шагов в различной последовательности включали в себя 10 усиленных шагов и 10 без усиления. Он также не прекращал тренироваться в заклинаниях. В течение первых нескольких часов он работал над манипуляцией корнями и призывом Мора. Он выбрал эти два заклинания по той причине, что они нуждаются в глубоком контроле для правильного использования. Таким образом, одновременно со своими шагами, он контролировал большую стаю мух, то увеличивая ее размер, то уменьшая, при этом двигаясь между препятствиями, которые он делал при помощи корней. Конечно, из-за того, что ему приходилось разделять свое внимание, это было очень сложно, но вместе с этим, к Рэндидли постепенно приходило понимание его навыков. Существовали некоторые вещи, например, поддержка вызванных им насекомых или управление корнями, что были для него трудными. Но если он сосредотачивался, то мог сделать это, или, по крайней мере, приблизиться к тому результату, которого он хотел достичь. Были и другие вещи, подобно удержанию насекомых в рое или подъема валуна корнями, которые были невозможны либо из-за уровня навыка, либо из-за его текущих характеристик, в чем Рэндидли не был уверен. Но это также означало, что было много направлений, где использование его навыков до сих пор было нестабильным. Если бы он смог бы преуспеть во всех трудных задачах, подталкивая себя к пределу собственного потенциала, в чем он не сомневался, то его уровень навыка повысится, открывая ему доступ к еще большему потенциалу. Это был бесконечный цикл интенсивного обучения с небольшими вознаграждениями. Путь крошечных шагов. Но по какой-то причине Рэндидли не мог не улыбаться. Это было именно то, что он так хотел. С поддержкой системы было гораздо проще увидеть собственные улучшения. Кроме того, можно было бы увидеть огромный разрыв между собой и кем-то еще, что могло быть как обескураживающим, так и мотивирующим. Рэндидли праздно задался вопросом, о чем думали жители деревни, наблюдая за его сражением против номерных. Но он понял, что бессмысленно об этом думать. Отныне он планирует, по мере возможности, избегать центра внимания. Возможно, в течение нескольких месяцев его интенсивных тренировок деревня постепенно забудет о нем, оставив его в покое. Он предположил, что всегда будет считать это место своей базой. Когда в области появятся другие деревни новичков, он, скорее всего, отправится туда, чтобы найти следы Сидни и Эйса, а также объединить их деревни в нечто вроде торговой организации. Но до тех пор, закрыв глаза, Рэндидли сосредоточился, начав более тонко ощущать свою ману и запас сил. Было странно, но он чувствовал их относительно незначительное влияние на странный пульс эфира в своей груди, который уже успел стать его постоянным спутником. Он также почувствовал, что сможет получить дополнительный эффект от своих заклинаний, если вложит в них гораздо большее количество ресурсов. Это была еще одна маленькая деталь, но, в конце концов, перед ним был бесконечно длинный путь из маленьких шагов. Рывком открыв глаза, Рэндидли напрягся, сжигая как можно больше своей маны. Кольцо пламени взорвалось вокруг него. Жар выжег землю поблизости, оставив за собой обугленную поверхность. Усмехнувшись, Рэндидли согнул пальцы и вновь приступил к выполнению 20 шагов фантомного копья, во время перерывов используя кольцо пламени, нанося им урон вокруг себя. С началом рассвета Рэндидли не прекратил свою тренировку, потому что он не уставал, ведь он очень жаждал увидеть конец пути, по которому шел. Поэтому он будет неустанно продолжать идти вперед. «Прошу прощения», опустив глаза, Алана с удивлением обнаружила странную маленькую девочку, что всегда болталась вокруг Арбора. Как всегда, ее щеки были вымазаны пеплом, а по лицу ее брата, Как и всегда, можно было сказать, что он сильно волнуется. Странным было то, что в своих руках девочка держала что-то похожее на горящее семя, а рядом с ней стоял антропоморфный кролик, нервно глядящий на Алану. Алана кашлянула в кулак, делая вид, что не пялилась. Да, у нас важная миссия от Гастхаунда, серьезно кивнула девочка. Нам нужно сопроводить этого посла и этот подарок обратно в их деревню. Можете ли вы попросить один из отрядов сопровождать нас? Нахмурившись, Алана посмотрела на посла кролика. В ответ он слабо улыбнулся ей. После этого она вновь взглянула на всю троицу перед собой. Посол, откуда он? Упоминание Гастхаунда заставило ее сделать небольшую паузу. Наверняка эта странная девочка имела некоторую связь с ним из-за ее отношений с его растением, но у Аланы оставались некоторые подозрения. Почему этот человек был так похож на кролика? Девочка показала пальцем в сторону лагеря классеров. «Нам туда, следуйте за мной». Смутившись, Алана последовала за решительной девочкой. Когда они шли через Даннитаун, заметив Дивана и его отряд, Алана подала ему сигнал рукой. Во время их долгой поездки в Фрэнксберг они придумали собственный язык жестов, с помощью которого могли молча передавать друг другу сообщения. Не то чтобы это было чем-то необходимым, ведь они были намного сильнее окружающих их людей. Это был просто хороший способ провести время. Диван немедленно что-то шепнул, и его отряд выдвинулся вперед, окружая Алану. Подойдя к ней, он спросил, что случилось. Кивнув в сторону девочки, Алана с сожалением сказала, «Похоже, мы находимся на дипломатической миссии Гастхаунда. Нужно охранять странного кролика и отнести подарок в его деревню, или что-то в этом роде». К ее досаде, как только Диван услышал имя Гастхаунда, он расслабился и спокойно кивнул. Следуя за Диваном, его отряд окружил двух детей и кролика в защитном построении. Внезапно она пожалела об упоминании Гастхаунда, ведь у нее не было никаких доказательств того, что эта миссия на самом деле была от него. Если окажется, что они отправляются в погоню за непостижимым. В замешательстве Алана сомневалась, стоит ли говорить такое. Пока она боролась с сомнениями внутри себя, они вошли в лагерь классеров, направившись к его центру. Несколько отрядов тренировались на их пути, но они быстро расступались, завидев их группу. Во-первых, Диван и Алана имели некоторое влияние, а лицо девочки было известно по всему Даннитауну, как связанное с магическим деревом. А во-вторых, они привлекали внимание из-за странного, нервно озирающегося ушастого человека. Тем не менее, каким бы это необычным зрелищем ни было, с приходом системы люди изменились, поэтому они вскоре вернулись к своим тренировкам. Они быстро пришли в то место, где находился вход в охраняемое подземелье и ожидающие своего времени люди в очереди. Но девочка провела их мимо этого. Идя вперед, они приблизились к странному кругу камней, которого Алана никогда прежде здесь не видела. Девочка повернулась и улыбнулась. Это прямо здесь. Позади нее мерцал воздух. Затем она повернулась и сделала еще один шаг. Подобно воде, в воздухе появились колебания, а девочка исчезла. Через секунду за ней последовал кролик. Переглянувшись, за ним последовали два ведущих члена команды Дивана, шагая вперед и также исчезая. Начало Алана, но через несколько секунд один из этих двух появился, отдал ясный сигнал, а затем сделал шаг и вновь исчез. Диван и его отряд быстро вошли в эту странную пустоту, исчезнув на ее глазах. Алана огляделась. Казалось, будто никто не заметил, что их группа исчезла. Даннитаун был местом, где тут и там сновали люди, постоянно приходили и куда-то уходили, тренировались и исчезали в подземельях. Поэтому, похоже, что их действия не привлекли большого внимания. Должна ли она кому-нибудь об этом сообщить? Но если Гастхаунд действительно отправил их сделать это, возможно ли, что все уже в курсе? Чувствуя, что что-то не так, но не зная, что с этим делать, Алана шагнула вперед и была телепортирована в другой мир. Глава 113. Покраснев от смущения, Рейна торопливо надела свою маску. В душе она была очень довольна, но также внутри ей было очень стыдно. Ее лицо сейчас, без этой маски. Не говоря ему ни слова, Рейна собрала свои вещи и поспешила вниз по склону. «По крайней мере, скажите мне свое имя, красавица». Сначала она была слегка ошеломлена странным трепетом в своем сердце, вызванным этим странным человеком, а теперь на нее накатила тяжесть досады. Она выпрямилась и продолжила свой путь. «У тебя ничего не получится с таким подходом, это точно», — подумала Рейна. Затем она заговорила вслух, вкладывая частицу своей воли в каждое слово. «Держись подальше от меня». У нее был низкий голос, а в ее словах ощущались повелительные нотки. Удовлетворившись, она продолжила свой путь в деревню. Возможно, такими темпами она действительно должна была получить класс. Ей действительно везло с монстрами в том плане, что она еще ни с кем не столкнулась. Но этот человек напомнил ей, что хотя это место и было чуть безопаснее, безопасностью тут и не пахло. Когда она прошла почти половину пути вниз по склону, она остановилась и почти против своей воли обернулась, подняв голову, ожидая. Ну, она не знала, чего ожидать. Однако вдалеке она увидела силуэт, что неподвижно стоял и глядел на нее. Весь его вид излучал ауру грустного щенка. На мгновение Рейна пожалела о своих действиях, но потом выбросила из сердца это чувство. В конце концов, рассуждала она, если бы он действительно хотел со мной поговорить, что плохого заставить его немного побегать? Как тогда, когда я все обходила, чтобы узнать, где Рейн Дидли? С этими мыслями, решительно настроившись, Рейна продолжила возвращаться к Даннитауну, глядя себе под ноги. Немного встревоженная, Алана огляделась. В воздухе витало странное напряжение, и Диван нахмурился. Они находились на странной небольшой поляне рядом с маленьким ручейком. Вокруг них была трава, кусты и листья деревьев, окрашенные в разные оттенки синего, а стволы деревьев выглядели, словно обсидиан. Но самым странным было то, что вокруг них было около трех десятков чертовых человекоподобных черепах, нацеливших арбалеты на новоприбывших. Все они были очень спокойны. Рука Аланы дернулась, когда она решительно подавила желание вооружиться копьем. Было очень странно, но здесь была другая деревня. Так что, возможно, это и была важная дипломатическая миссия, и Киерсти не заливала им надуманную чепуху. Но ее надежда уменьшилась, когда один из черепах и людей заметил ее подергивание и повернулся, прицелившись в нее. Затем вперед вышагнул кролик. Рейзор Быстроногий докладывает. «Я привел представителей нашей сестринской деревни, которые зовут свою деревню Даннитаун». Тишина была единственным ответом от группы черепах с арбалетами. Улыбка Рейзора дрогнула. Казалось, Диван стоял неподвижно и совершенно спокойно, но Алана по опыту знала, что он может мгновенно прийти в движение и активировать эгиду, чтобы усилить оборонительный потенциал группы. Алана погрузилась в мысленные рассуждения, предположив, что они не были усилены доступом к системе, а были простыми арбалетами. Алана была уверена, что сможет выдержать залп стрел. Их доспехи являются новой и улучшенной версией, предоставленной кузнецами Даннитауна, которых было более чем достаточно, чтобы выдержать этот шторм. Но если они были усилены поддержкой системы, в свою очередь одна из черепах, что была похожа на лидера, вышла вперед, держа свои зеленые лапы за спиной. Она выглядела крайне подавленной. Посвященный первого круга, Рейзор Быстроногий, похоже, что вы успешно вернулись со своей разведывательной миссией с сестринской деревни, к сожалению. Затем он сделал паузу и легонько потряс своей зеленой лысеющей головой, или, скорее, к счастью. Когда вы не вернулись вчера, ваша бабушка пережила безутешное горе. Она настояла на срочном призыве на военную службу. Мы не сможем продолжить без участия большего количества людей с классами. Если бы вы вернулись, возможно, ее решение бы изменилось. Рейзор моргнул. Алана почувствовала леденящее чувство внутри. Но я же здесь, и я вернулся. Черепаха-человек молча кивнул, с довольно тяжелыми ранениями, сказав он, щелкнув пальцами.